Слуг вокруг не было. Часы больше не били, но колокола за окном все не унимались. «Не беспокойтесь», — заметив неуверенность секретаря, сказал Бурс. «Мои люди обеспечат нам с вами полную конфиденциальность, так что пойдемте, пойдемте. Я не буду забирать никаких документов, я только их просмотрю. Я гарантирую, если мы с вами поладим, никто ничего никогда не узнает о происшедшем». Невероятно яркое солнце, находящееся в зените, ослепило секретаря, распахнувшего портьеры на окнах библиотеки. И Сергей Филиппович, согласившийся на предательство, чуть не ослеп от ужаса. В тот же час то же солнце, прожигающее белизной ледяной воздух, помогло Андрею Трипольскому быстро сориентироваться в суете кареты с саней возле кладбищенских ворот. Ошибись он тогда, и Анна Владиславна неизбежно погибла бы, захваченная негодяями, но Андрей Андреевич ясно видел убегающий ориентир. С разбега он вскочил в свои узкие быстроходные сани и взмахнул кнутом. Лошади вскинулись, заржали. Какой-то неуклюжий барин в огромной шубе отскочил и повалился в снег. Небольшая темная карета с двумя лакеями на запятках, запряженная черной тройкой, была уже далеко, в самом конце улицы. Трипольский сильнее ударил лошадь кнутом, и та понесла. За снегом, брызнувшим из-под полозьев, он на мгновение потерял темную карету из виду, но тут же опять увидел ее. Экипаж, пролетев по набережной, сворачивал налево, в какой-то переулок. «Но, пшла!» — кричал, стоя в санях Трипольский. «Давай, милая, давай, давай!» Если похитители никак не обратили на себя внимания, то фигуру, стоящую в санях и страшно подхлёстывающую лошадь, заметили многие. Бурса дал знак, еще двое саней, имея ориентир мужа Трипольского, кинулись в погоню. «Не уйдут!» — сам, забираясь в карету, сказал он Афанасию. «Не уйдут! Только бы они девочку мою не повредили! Господи, помоги!» Какая-то нерасторопная француженка-гувернантка, чинно пересекающая улицу и ведущая за руку приодетого развощекого карапуза, обернулась на крик Трипольского, но вместо того, чтобы сойти с дороги, остолбенела прямо посредине проезда, встала, вылупившись в ужасе на несущуюся лошадь. Карапуз рванул руку у женщины, заплакал, но перепуганная француженка еще сильнее сдавила в свои ладони детские пальчики. Трипольский осадил лошадь в последний миг, вытер пот и длинным ударом кнута по снегу спугнул глупую женщину. Крестясь, француженка кинулась к обочине. Трипольский ударил свою лошадь, но время было упущено. Шорохом его вошли другие сани, посланные в погоню Бурсы, потом еще одни. Когда Андрей Андреевич завернул за угол, проклятой кареты уж не было в конце переулка. Потеряв карету, уносящую Анну, Андрей Трипольский даже зарычал от бешенства, но сразу взял себя в руки. Опытный боец, он заставил себя успокоиться. Присел в санях, растер шапкой лицо и попробовал представить пересечение ближайших улиц. Трипольский хотел понять, каков мог быть маршрут похитителей. «Если у них здесь где-нибудь поблизости есть нанятый дом или квартира, — соображал он, — тогда уж не найти. Спрячут карету в сарае, придется всю жандармерию поднимать, но вряд ли они настолько хорошо подготовились. Скорее всего, похищение во время похорон — это экспромт, так что можно предположить, укрытия нет. А это значит одно из двух. Либо они постараются выбраться из города, либо у них есть квартира в другом месте, и они будут стремиться к этому месту. Маловероятно, что квартира эта неподалеку от Невского проспекта, слишком большой риск. Скорее всего, клейменный каторжник может укрыться в какой-нибудь слободе на окраине. Он вздрогнул, когда чья-то рука хлопнула его по колену. «Что, брат, потерял их?» Трипольский обернулся, рядом с санями стоял Афанасий. «Потерял», — сказал Трипольский. «Садись, думаю, настигнем, есть шанс». Афанасий послушно забрался в стоящие посреди улицы сани. Он, недоумевая, смотрел на Трипольского, но больше ничего не спрашивал. Как часто бывало, в минуты опасности голова Андрея Трипольского была ясной, и мысль работала очень быстро и четко. Уже через несколько минут, вычислив два возможных маршрута, он интуитивно выбрал один из них и, развернув сани, понесся по улицам, рассчитывая выскочить на перерез карете. «Вряд ли они знают город лучше меня», — объяснил Афанасию, нахлёстывая лошадь. «У них тройка и карета. У меня узкие сани. Там, где я проскочу, они просто не пройдут. Так что, если расчет правильный, если я не ошибся, то мы с тобой их скоро настигнем». Ярко светило солнце.